Глава 5. Мы с Архаровым продолжали сидеть напротив и смотреть друг на друга. Он с иронией во взгляде, я с мыслью, что он самовлюбленный идиот. Одно другому не мешает. «Слушай, красавица Бэль, я все спросить хотел. Егорка этот называл тебя все время Белослава». Прищурился и глянул на меня с подозрением. «Так как тебя все же зовут? Бэль или Белослава?» Заскрежетала зубами, не желая отвечать. Это всегда была для меня больная тема. В семье отца принято называть всех старославянскими именами, и меня эта участь не обошла стороной. «По паспорту я Белослава», — выплюнула, намекая всем видом, что называть меня так не следует. Судя по веселью, написанному на его лице, он не из пугливых, а из тех, кто делает и говорит все, что пришло на ум. В детстве я и без того натерпелась насмешек. Повезло, что одногруппники особенно и не интересовались такими подробностями. Старости, правда, пришлось заплатить, чтобы она не афишировала мое настоящее имя. Но я еще малой кровью отделалась, считай. «Как тебя зовут? Повтори-ка еще раз!» Даже наклонился, выставляя вперед ухо. На его губах готова была разыграться улыбка, и от этого мне было тошно. Решив раз и навсегда закрыть эту тему здесь и сейчас, назвалась своим полным Фио. «Тихомирова Белослава Ярополковна». Сначала возникла тишина. Секунда, две. А затем Марат запрокинул голову и засмеялся. Громко, заразительно. А вот я поджала губы, уже привыкнув к такой реакции. «Так ты у нас, значит, никакая не Белла. Я уж было подумал, родители у тебя совсем чокнулись на американских сериалах. Они у тебя староверы, видать. Хоть одно радует наших краев». Отсмеявшись, выдал. «Никакие они не староверы», — процедила сквозь зубы. «Просто любят старославянские имена. Наша семья, между прочим, происходит...» «Стоп, стоп!» — выставил мужчина вперед ладонь. «На этом мне потрясений хватает. Не продолжай. Ты у нас тогда не краса будешь, а беляночка». «Фу! На беляш похоже!» Фыркнула, стискивая кулаки и желая расцарапать его наглое лицо. «Бельчонок?» Подмигнул и сразу же сам себе кивнул. «Решено, бельчонок. Ты у нас теперь дама с именем». «Я вам что, ручная зверушка?» «Видишь, какой карьерный рост. Уже не путана, а домашний зверек. И заметь, любимый, между прочим». Конец фразы прилетел мне в спину. Я не стала дожидаться очередных издевательств и демонстративно обиделась, направляясь в комнату. Даже дверью хлопнула с оттяжкой. Ожидала, что он последует за мной, но приближающихся шагов слышно не было. Легла на диван и прикрыла глаза. Выдохнула. Вдохнула. «Успокойся, Бэль. Ничего страшного не произошло. Все как всегда. Ничего нового». Не знаю, сколько времени прошло, но вскоре раздался стук. Осторожный, даже не наглый. Удивительно. «Выходи, краса, я смеяться больше не буду», — прозвучал следом спокойный и серьезный голос Марата. Подняла голову и наткнулась на его лицо в проеме двери. За это время он даже успел одеться и не вызывал у меня сейчас обильного слюноотделения. «Точно?» С подозрением глянула на его губы, которые часто и безостановочно подрагивали. Ясно. Еле сдерживал смех, но держался. Из-за меня. Ну что ж, этого достаточно. «Да». «Хорошо». Поднялась с дивана и подошла ближе. У нас остался незакрытый вопрос, который продолжал меня волновать, и на обиды времени уже не было. Не терпелось скорее же подписать регламент. «Итак», — скрестила на груди руки, — «раз уж мое имя мы прояснили, и вы обещаете больше не смеяться». «Обещаете же?» Понимала, что напираю, но с волком жить, по-волчьи выть, все по-честному. «Честная пионерская». Демонстративно провел по рту, якобы закрывая его на замок. «Что-то мне подсказывает, что вы не были пионером», — фыркнула. «Но не суть. Вы дописали свои правила в регламент. Мы можем их обсудить». Мужские губы все же дрогнули, но он быстро принял максимально серьезный вид. Ненадолго, впрочем. Он и серьезность в моем понимании несовместимы. «Пойдем ко мне в спальню», — насмешливо произнес и добавил с подтекстом после короткой говорящей паузы. «Обсудим». Выпрямился, отчего его майка натянулась, делая акцент на мускулах, и выразительно вздернул бровь. «Вы хотели сказать «в мою»?» От его вида у меня снова сперло дыхание. Надо с этим срочно что-то делать. Уже теряю голову даже от одетого. Понимаю теперь, почему мужики при стояке без конца бегают под холодный душ. Мне и самой не мешало бы охладиться. «В твою!» Пророкотал, смакуя слово на языке. «Так мне нравится даже больше. Ну идем, краса, обсудим». Пропустила его вперед, а сама пошла следом. Не отказала на этот раз себе в своей слабости. Рассматривала его уже без стеснения. «Я чувствую твой взгляд, краса!» Дернул вдруг ягодичными мышцами, вгоняя меня в краску. «Вам показалось!» — буркнула. «Ты знаешь, почему женщинам нравятся мощные мужские ягодицы?» Обернулся перед самой дверью. «И почему же?» Наивно спросила, не ожидая подвоха. «Подтянутый зад позволяет лучше совершать поступательные движения. Вперед, назад, вперед, назад». Характерно двигает тазом в такт словам. От его бесцеремонности в очередной раз перехватило дыхание, и я поджала губы, надеясь, что алые щеки не сильно выделяются на фоне моего побледневшего лица. Фрикции. Не знаю, что сподвигло меня открыть рот, но лучше бы я этого не делала. На мужском лице сразу же проступила улыбка чеширского кота. «Да ты в теме, краса. Такими темпами и раскрепостим тебя». Облегченно выдохнула и, наконец, разжала кулаки, когда он развернулся и открыл дверь, входя внутрь моей комнаты. Недовольно подметила, что уже чувствовал себя хозяином, но в последний раз посмотрела на отметины ногтей на ладонях и промолчала, пытаясь успокоить себя глубокими вдохами и выдохами. Еще не хватало калечить себя из-за него. Сначала я увидела постель, на удивление заправленную и не разворошенную, как ожидала. Белье, которое я так и планировала выбросить или сжечь, лежало в углу, словно пользоваться Марат им больше не планировал. Сам он сел на кровать и похлопал около себя. «Присаживайся». Фыркнула и двинулась к стульчику у туалетного столика. Еще не хватало садиться рядом с ним. «Да ты у нас прям строптивая кобылка». Хмыкнул Архаров и развернул изрядно помятый им листок. «Вы начинаете меня утомлять!» Гордо вздернула подбородок, а внутри тряслась, аки мышь, дрожала и все ждала подвоха. Самое ужасное, я к его откровенно пошлым фразочкам привыкла, но находиться рядом возле кровати, на которой происходили ночные непотребства, мне еще не приходилось. В голове сразу возникали образы его голых накачанных ягодиц и сглотнула, с шумом проталкивая слюну. «Хочешь?» — прошептал вдруг томно Марат. Вскочила с места, ощущая пульсацию в висках. «Ничего не хочу!» — чуть ли не крикнула. Вопреки всем моим предположениям, Архаров вздернул бровь и глянул на меня с удивлением. «Да не обязательно кричать. Не хочешь пить, так бы и сказала сразу. Три раза тебе вопрос задал». С этими словами пожал плечами и поставил полулитровую бутылку воды обратно на тумбу. А вот я медленно села обратно на стул. Щеки покраснели от стыда и своих непотребных мыслей. Глянула на Марата, который в это время достал из-за уха ручку и провел ею по листочку. «Давайте уже начнем! Сколько можно тянуть?» Голос мой звенел, я его уже не контролировала. Больше ожиданий моя нервная система не перенесет. Порог мне уже виделся там, где его и в помине не было. Это определенно знак, что пора увеличить между нами дистанцию. «Итак, давай сначала пройдемся по твоим пунктам». Кивнул Марат, и у меня отлегло. Выпрямилась и принялась внимательно ожидать начала его речи. «У меня тут кое-какие поправки наметились. Важные». Последнее добавил он с особой ноткой. Он умеет быть жестким. Поджала губы, но возражать не стала. Разговор еще не начался, а уже мне не нравился, но я решила дослушать до конца. «Читайте уже, давайте!» Процедила сквозь зубы, не выдержала напряжения. Заерзала, когда он кинул на меня странный, нечитаемый взгляд, и расслабилась, когда снова уткнулся в листок. «Ну вот смотри, пункт первый. В мою спальню входить нельзя». «Именно». Кивнула, сидя на стульчике так, словно это я гостья, а он хозяин. Никогда еще не ощущала себя лишней в собственном же доме. «Говорю сразу, это невозможно. Ты спишь в гостиной, а там единственный балкон. Я курю, забыл тебе рассказать». Открыла рот и закрыла обратно. В моей семье такой пагубной привычкой никто не страдал. Запрещено. Разве что дядю Захара иногда ловила за этим занятием, но он просил сохранить это в тайне от мамы и дедушки с бабушкой. Мужики, конечно, вырастают, но в душе всегда остаются мальчиками. Видя мое обескураженное и явно недовольное лицо, Марат цокнул. «Но если тебе не принципиально, могу на кухне в форточку покурить». «Нет!» В ужасе представила, как там будет вонять. «Ваша взяла, но имейте в виду, ходите только на балкон». Сцепив зубы, приняла его аргумент и кивнула. «Пункт 2. Водить людей в дом нельзя». «А здесь что вас не устраивает?» Спросила максимально спокойно, но была натянута струной. «Тронь и взорвусь». «Я по работе приехал в город, краса. Так что ввиду твоей непростой ситуации, тебе либо придется ездить в офис со мной, либо мне приглашать сюда сотрудников. Документы сами себя не подпишут». Видеть в доме посторонних я не желала, но ехать куда-то не хотелось сильнее, так что пришлось идти на компромисс. «Хорошо, давайте внесем поправку. Не водить в дом шлюх». На мужских губах проступила усмешка, но он послушно записал мои слова в документ, от которого осталось только гордое название. С учетом, как он его облапал, боюсь представить, что он им делал и как использовал. «Пункт 3. Душ с 7:30 до 8:30 утра не занимать. С этим все ясно, но у меня встречное условие». «Слушаю». «Душевая с 6:30 до 7 утра, а также с 9 до 10 вечера, только в моем распоряжении». «Зачем это вам?» Глянула на него с подозрением. Мужики обычно таким не заморачивались и принимали душ, когда придется. «По утрам я обычно тренируюсь, а вечером принимаю расслабляющие ванны». Комментировать не стала, но слишком отчетливо представила его обнаженным в окружении пены. Сглотнула. Снова. Бред. Такой мужик не станет использовать пену. Не нравится, конечно, но... А? Что? Подорвалась, пропустив добрую половину его речи. Ну-ка, краса, поведай, о чем задумалась. Наклонился и навострил уши, с интересом разглядывая мое красное лицо. Да что ж такое-то сегодня со мной творится? Может, я заразилась? Заразилась? Чем это? Господи, почему я не могу, как все нормальные люди, говорить не вслух, а про себя? Марат сразу же подумал о самом непотребном и опустил глаза к моим бедрам. По моему телу прошел озноб, и я положила одну ногу на другую, скрещивая их и таким образом отгораживаясь от мужского взгляда. «Так что вы там говорили? Какой следующий пункт?» «Может, уже подпишем?» Нервно щелкнула пальцами и дернула ногой на весу. Архаров не оставил без внимания мое странное состояние, но промолчал, только вздергивая брови. Комментировать слова про заражение не стал, и на этом спасибо. «Другие пункты заслушивать не будем, краса?» «Сколько там еще осталось?» «Мне кажется, или здесь катастрофически не хватает воздуха?» «Твоих еще три. С пятым все ясно. Соблюдать тишину после 12 ночи. Полностью поддерживаю. Сладкий сон — залог хорошего здоровья». Встала, открывая окно и впуская свежий воздух, и не видела в этот момент лица своего соседа. Не решилась обернуться, слыша в его голосе подоплеку про сон. Кивнула и махнула рукой, мол, продолжайте. А вот в четвертое я бы внес дополнение. Руки не распускать, если сосед сам этого не хочет. Успокоив колотящееся сердце, повернулась и сразу же наткнулась на его спокойный взгляд. Марат сидел на кровати, подогнув одну ногу под себя, и в целом вид у него был расслабленный, словно он только вылез из постели после бурного соития. Впрочем, Марат и порог — синонимы. «Дальше!» — поправила ворот футболки. «Надо бы новую купить. У этой ткань в щитовидку впивается». «И, наконец, коронная. Шестое. Глупых вопросов не задавать. И что ты подразумеваешь под глупыми вопросами, краса, м?» «Если вы этого не понимаете, значит, задаете глупый вопрос». Нервничала и понимала, отчего. Близкое присутствие дядиного друга заставляло потовые железы функционировать на полную мощь, а сердце колотиться как ненормальное. Ощущение, будто я кросс пробежала, 5 км, не меньше. «С тобой все в порядке? У тебя пот по вискам течет». Голос у Архарова, как назло, звучал обеспокоенно. Куда-то исчезла его извечная похотливая полуулыбка и говорящий блеск в глазах. «Я... просто душно здесь. Я к жаре не привыкла». Марат обвел взглядом комнату, открытое окно, затем сухого себя. «Да вроде наоборот. Прохладно». «Хватит ко мне приставать. Забудьте про 6-й пункт и давайте уже свои правила». Процедила, желая закончить этот фарс как можно скорее. «Мне срочно нужно под холодный душ». «У меня 2 правила, краса. Первое. Кушаем только вместе. Завтрак, обед, ужин». «Зачем это?» Вскинула напряженно голову и впилась в него взглядом. Внутри у меня расползся необоснованный страх. «Господи, Бэль, неужели ты боишься сидеть с ним за одним столом? Это же просто смешно!» «Я так привык. Мой каприз, считай. Я же с твоими правилами согласился». «Хорошо. А второе?» Еле сдерживалась, чтобы не обмахнуть себя ладонью. От пота чесалось тело, а от сквозняка поддувало шею. «Ты...» «Как моя спутница на эту неделю, сопровождаешь меня на все вечерние мероприятия». Сверкнул глазами и довольно улыбнулся. «Сразу нет». Дернулась, не представляя, как смогу провести его в обществе так много времени. «Это мое правило, Белль. Компромисс. Помнишь?» Взмахнул ресницами и поставил обе ступни на пол, широко при этом расставив ноги. Листочек остался сиротливо лежать на кровати, а я провела языком по губам. Воздуха вдруг стало катастрофически не хватать. Может, если бы не мой мандраж, все бы обернулось по-другому, но обсуждать регламент дольше я уже не могла. «Поменяйте это правило и замените другим», — высказала в ультимативной форме. Архаров наклонил голову на бок и молчал, заставляя меня нервничать сильнее. Пришлось переступить с ноги на ногу и почесать висок. Сил терпеть больше не было. «Я могу его вообще убрать, краса!» Хмыкнул и снова замолчал, оставляя мне только один вариант. Гадать, что же он потребует взамен. «Ну? Ты позволишь называть себя бельчонок?» Цокнул, перекатывая последнее слово на языке, аки самое сладкое лакомство. Сейчас он напоминал мне котяру, который выпрашивал у хозяйки вкусняшку. Из той породы кошачьих, которые позволяли себя гладить по шерстке, а сами в это время приручали свою владелицу, прогибая со временем под себя и свои хотелки. «Нет». «Да». «Нет». «Только да». Наш спор мог бы продолжаться долго, но на его лице возник упрямый оскал, а взгляд стал донельзя упертым. Знала, он будет стоять до победного, а еще дольше оттягивать наш разговор сил у меня не осталось. «Хорошо, давайте быстрее подпишем». Вскочила и, несмотря на проигрыш, радостно притопывала ступнями по ворсу. «Слушай, краса, не торопись. Я подготовлю регламент в цифровом виде и распечатаю его на Захаровом принтере. Это ведь документ». Причем серьезный. Негоже его вот так представлять. Не находишь? Помахал перед моим носом мятым листком. В его словах был резон, и я согласилась с доводами, бочком постепенно продвигаясь к выходу. «Так не терпится в душ?» Иронично вздернул бровь и сложил на груди руки. «С чего взяли?» Насторожилась. «Спорим? Твои трусики сейчас выжимать можно от влаги». Ахнула, услышав настолько бесцеремонный вопрос, и даже остановилась, как вкопанная, у самого порога. «Да что вы себе...» «Ну разве я не прав?» Он был прав и знал это, но мне это совершенно не нравилось. «Глупости! Сказала же...» «Глупости! Сказала же дома душно!» «Ну-ну», — снова цокнул, засмеялся тихо, а затем сделал мне вопиющее предложение. «Стань моей любовницей, Белль, и холодный душ принимать не придется». «Да как вы... Да вы вообще ни при чем!» «Сколько тебе? 22, верно? И ты все еще девственница. Почему?» Отвечать на этот бесцеремонный и наглый вопрос не собиралась, но ему мои ответы были ни к чему. «Я умею делать хорошо и стану чутким первым. Тебе понравится. Не чета твоим прыщавым однокурсникам. Дай себя поцеловать, и сама убедишься». «Будь вы даже последним мужчиной на земле, ни за что бы не легла под вас». Прошипела и развернулась, гордо удаляясь с комнаты. Может, во мне проснулась женщина, может, коварная мстительница, но, уходя, я виляла бедрами, выписывая восьмерки, и благодарила уроки по танцу живота. Пусть этот негодяй захлебывается слюной, зная, что никогда не получит мое тело в свое грубое мужланское пользование».